Ситуация с великим змеем совершенно иная. Эта гигантская змея обладает очень опасной способностью к скрытности, поэтому они беспомощны и очень неудобны перед лицом его тактики. Бирн, я думаю, мы можем использовать приманку, чтобы поймать гигантского змея. Внезапно командующий флотом Пятого Неба Хуа-Жун сказал. Бирн на мгновение заколебался, затем продолжил слушать. У меня в моем флоте есть специальный космический корабль. Он оснащен чрезвычайно мощным гравитационным генератором. Хуа-Жун помолчал, затем сказал с торжественным выражением лица. Если мы воспользуемся этим космическим кораблем, мы сможем помешать великому змею использовать свою способность скрытности для побега. Согласно их открытию, после использования своей способности скрытности гигантская змея полностью исчезает из материального пространства, вместо того, чтобы быть невидимой в обычном смысле. Отсюда они пришли к выводу, что великий змей может проникнуть в другое пространство или измерение через складчатое пространство, не входя в гиперпространство. Сначала они думали, что гигантский змей должен войти в какое-то многомерное пространство, к которому трудно получить доступ. Однако, хорошенько подумав об этом, они пришли к выводу, что это крайне маловероятно, почти невозможно. Если гигантский змей может по желанию входить в многомерные пространства, ему не нужно использовать партизанскую тактику, чтобы справиться с их флотом. Если бы гигантская змея обладала такой способностью, ее можно было бы рассматривать как высокомерную форму жизни, а не просто правителя 4-го уровня. Он должен быть в состоянии легко уничтожить их флот, и они даже не смогут сопротивляться. Поэтому Хуа-Жун и другие предположили, что великий змей должен иметь доступ к глубоким слоям пространства, близким к краю их измерения. В этом случае, хотя у великого змея недостаточно сил для атаки, чтобы встретиться лицом к лицу со своим флотом, он все равно сделал их флот бессильным и даже немного паническим. Возможно ли, чтобы гигантский змей развил навык, позволяющий ему в будущем проникать в многомерное пространство? Энергия и материя в пространствах высоких измерений полностью отличаются от их нынешнего пространства. Если он разовьет такую способность в будущем, даже если бы они собрали все флоты своих двух небес, их можно будет только зарезать, как ягнят. Потенциал гигантской змеи приводил их в ужас. Итак, на этот раз они намерены убить его раз и навсегда. Внутренние мысли Хуа-Жуна стали еще тверже. После обсуждения между Хуа-Жуном и Бирном они, наконец, решили использовать несколько космических кораблей в качестве приманки, чтобы привлечь великого змея. На этот раз, как только появится гигантский змей, специальный гравитационный линкор сыграет свою роль, либо замедлив и поймав великого змея в ловушку, либо вытащив его из этого особого пространства. После этого остальная часть флота сосредоточит на нем свою огневую мощь. Всего было установлено 18 таких приманок. Они позаботились о том, чтобы перепутать их с другими боевыми кораблями, чтобы не вызвать подозрения у великого змея. Они никогда не недооценивали мудрость такого могущественного существа. После завершения плана они немедленно начали действовать, отправляя приманки. Для такого большого флота такие тонкие изменения очень трудно обнаружить. Без точного понимания флота, его формирования и типов космических кораблей никто бы не придал большого значения таким тонким изменениям, и Фан Юнь не исключение. Фан Юнь, который прятался в стороне, не заметил тайных действий Бирна и Хуаронга. В данный момент он сосредоточился на поиске слабого места флота, прежде чем начать атаку. Хотя он уничтожает очень мало кораблей в каждой атаке, у него больше всего хватает времени. Его продолжительность жизни составляет 2000 лет, и сейчас очки репутации бесконечно близки к 1 триллиону. Согласно предположению Фан Юня, после 1 триллиона он должен быть в состоянии получить другую родословную. В это время его продолжительность жизни снова взлетит до небес. Поэтому у него есть уверенность в том, что он медленно уничтожит этот флот до смерти. Глядя на флот, как сокол, Фан Юнь, наконец, нашел слабое место, затем с помощью гигантской черепахи он пролетел рядом со слабым местом и прыгнул в материальное пространство. Эта атака также прошла хорошо. Он съел один линкор и уничтожил 4 космических корабля. На этот раз внезапная атака также оказала небольшое влияние на флот, но вскоре этот эффект исчез, и флот вернулся в свое аккуратное и упорядоченное состояние. Затем Фан Юнь последовал той же схеме и провел несколько атак. Однако в 7-м нападении произошел несчастный случай. На этот раз он, как обычно, атаковал слабое место во флоте, Но когда он хотел развернуться и уйти, возникла проблема. Необычайно сильное гравитационное притяжение притянуло его тело, заставив его на несколько секунд замедлиться, из-за чего он не смог вовремя добраться до гигантской черепахи. Следствием этой ситуации стало то, что в его сторону выстрелило бесчисленное множество лазеров. Рев. Фан Юнь издал оглушительный рев. В тот момент, когда мощная гравитационная сила подействовала на его тело, он понял, что противник применил к нему очень мощный генератор гравитации. Бум, бум. Эти лазерные лучи упали на тело Фан Юня, разорвав его кровь и плоть на куски. На его теле появилось множество больших ям, а его плоть и кровь разлетелись в пространстве на миллионы километров. Он повернулся всем телом, а затем быстро полетел в другом направлении. Направление, в котором он бежит, не к великой черепахе. Если он сейчас направится к гигантской черепахе, мощная огневая мощь, вероятно, нарушит стабильность пространства и подвергнет его большой опасности. Когда он бежал, бесчисленные лазерные лучи и даже мощные бомбы упали на его тело. Эти бомбы, коснувшись его, произвели гигантские взрывы, в миллиарды раз более сильные, чем самая мощная ядерная бомба на голубой планете. Более 2000 километров гигантского тела Фан Юня взорвалось, превратившись в бесчисленные куски плоти и крови, рассеявшись в пространстве. Рев. Фан Юнь сердито взревел. Он повернул голову и взглянул на флот, а затем внезапно исчез в бескрайнем пространстве. Поскольку он был как раз на краю флота, у него все еще был способ уйти. Он увернулся от большей части входящих атак и продолжил двигаться вперед. В любом случае, его скорость не отличается от скорости тех лазерных лучей, проблема в скорости его реакции. В конце концов, гигантская черепаха затащила его в глубокую пустоту. У-у-у. Внезапно вокруг распространилась электромагнитная волна. После того, как он вошел в разум Фан Юня, это автоматически превратилось в своего рода рев. Этот рев был наполнен горем и гневом. Гигантская черепаха появилась рядом с Фан Юнем, затем осмотрела его раны. Оттуда потоком хлынула кровь. Больших участков плоти не хватало, и даже кости были видны. К счастью, рана быстро заживала. У-у-у. Он снова взвыл с выражением горя на лице, затем его тело начало регенерировать. Глава 537. Эволюция великой черепахи. Фан Юнь, который изначально был чрезвычайно зол, на мгновение опешил, увидев изменения гигантской черепахи. Что случилось с великой черепахой? Собирается ли она эволюционировать? В это время его раны быстро заживали. Грануляции безумно расползаются по его ранам, покрывая кости и внутренние органы. Из его костного мозга быстро выделилась новая кровь, и новые симметричные чешуйки покрыли его плоть. Просто так, ужасающие травмы быстро исчезли. Фан Юнь не заботился о своих ранах, а вместо этого уставился на гигантскую черепаху. Положение черепахи совершенно уникально. В прошлом, во время каждого всплеска роста или эволюции, его настроение было очень спокойным, и он впадал в состояние глубокого сна, а затем медленно завершал свою эволюцию, но сейчас его глаза покраснели, и его дух очень активен. Она вообще не собирается спать. Я надеюсь, что на этот раз не будет никаких проблем с эволюцией гигантской черепахи. Фан Юнь чувствовал себя немного обеспокоенным, его гнев по отношению к этому флоту стал еще больше. По его мнению, если бы не ловушка другой стороны, такой ситуации не произошло бы. Он также винил себя. На этот раз причиной была его беспечность. Если бы он был более осторожен, то не получил бы такой серьезной травмы, и гигантская черепаха не была бы вынуждена эволюционировать при таких обстоятельствах. Он чувствовал, как сильные эмоции бурлят в его сердце. Гигантская черепаха сопровождает его уже более 200 лет. Он не только его лучший друг, но и его компаньон. У них глубокие отношения друг с другом, более глубокие, чем у братьев. Видя, как он попал в такую неопределенную ситуацию, Фан Юнь почувствовал себя очень неловко. Тело морской черепахи продолжало набухать, вскоре достигнув длины в 500 километров. Его диаметр также очень велик. Фан Юнь беспокойно бродил вокруг гигантской черепахи, глядя на своего друга, который все еще находится в процессе эволюции. Он становился все более и более нервным. Он беспокоился, что с этим старым другом может произойти несчастный случай, потому что глаза гигантской черепахи становятся все более и более алыми. Он хотел сказать гигантской черепахе, что она должна держать свои эмоции под контролем. К сожалению, эта информация слишком сложна для него, чтобы передать ее гигантской черепахе, особенно в условиях его сильного эмоционального потрясения. Время шло день за днем, в мгновение ока прошло полмесяца, в течение которых Фан Юнь всегда стоял рядом с гигантской черепахой, ожидая окончания ее эволюции. Наконец, в этот день эволюция гигантской черепахи закончилась. Его размеры достигли шокирующих 1000 километров в длину и более 800 километров в ширину, не меньше, чем Луна или маленькая планета. «У-у-у!» Гигантская черепаха издала тихий рев, но в голове Фан Юня возник голос. Голос был полон гнева. Фан Юнь также обнаружил, что глаза гигантской черепахи в это время стали несравненно малиновыми, почти как кровотечение. Фан Юнь быстро подошел к гигантской черепахе, затем мягко успокоил ее. Только убедившись, что Фан Юнь в целости и сохранности, без каких-либо следов травм, гигантская черепаха успокоилась. «У-у-у!» Гигантская черепаха снова завыла, на этот раз ее голос был спокойнее и стабильнее. Фан Юнь облегченно вздохнул, увидев, что эмоции гигантской черепахи, наконец, стабилизировались. Он действительно боялся, что в гневе сделает что-нибудь глупое. Поскольку эволюция гигантской черепахи закончилась, наконец-то пришло время причинить неприятности этому флоту. Фан Юнь посмотрел на гигантскую черепаху, бормоча, но сначала он хотел, чтобы гигантская черепаха проверила свои навыки после эволюции. Прежде всего, Фан Юнь выпустил свои навыки, затем посмотрел на гигантскую черепаху. Именно так Фан Юнь научил гигантскую черепаху тому, что хотел, чтобы он раскрыл ее навыки. Гигантская черепаха поняла намерение Фан Юня, затем начала использовать его способности. Причина, по которой Фан Юнь хотел проверить навыки гигантской черепахи, заключается в том, чтобы проверить, изменились ли они после его эволюции. Внезапно гигантская черепаха открыла рот и выпустила луч света. Луч света полетел вперед, разорвав планету в миллионах километров от нас на куски. Кроме того, Фан Юнь также обнаружил, что гигантская черепаха обладала способностью манипулировать пространством и проводить физические атаки через космические врата, совсем как золотой монстр. Мало того, он действительно может создавать проекции, как теневой клон. Эти проекции могут нарушить видимость противника. Более того, нынешняя гигантская черепаха обладает удивительной защитной силой. Он может складывать пространство вокруг себя, чтобы защитить себя, а также может расширять или сжимать пространство рядом с собой. Ее броня имеет ужасающую защиту. Фан Юнь чувствовал, что нынешняя гигантская черепаха, наконец, может сражаться на его стороне. Подумав об этом, Фан Юнь усмехнулся. Он сообщил ему о своих намерениях, затем взял его и быстро пересек пространство. Он планирует преследовать флот коалиции 5 и 6 небес. Он полностью овладел положением флота коалиции, особенно теперь, когда способность восприятия гигантских черепах снова улучшилась. Поэтому они быстро приблизились к флоту коалиции. В это время флот коалиции двух небес также искал Фан Юня. Первоначально Хуа Жун и Бирн хотели, чтобы седьмое небо помогло им в поисках гигантского змея, но совет седьмого неба решительно отказался участвовать в этом вопросе. Эти идиоты, стоя в центре управления своего командного корабля, Хуа Жун усмехнулся. Его оценка власти седьмого неба упала на самое дно. С его точки зрения, седьмое небо сейчас неразрывно связано с этим инцидентом. В любом случае, пока у великого змея достаточно интеллекта, он не должен забывать о ненависти седьмого неба. В самом начале седьмое небо послало множество флотов, чтобы выследить гигантского змея. Что седьмое небо должно сделать сейчас, так это помочь им выследить и выследить этого гигантского змея, чтобы полностью справиться с ним. Даже если седьмое небо не желает посылать войска им на помощь, оно должно, по крайней мере, помочь им выследить гигантского змея и постоянно передавать им его координаты. Однако совет седьмого неба пытается умыть руки от этого инцидента. «Бирн, как насчет этого, ты там что-нибудь нашел?» Хуа Жун открыл коммуникационную платформу с Бирном, затем они вдвоем начали разговаривать. В это время две команды разделены, за исключением того, что расстояние между ними не особенно велико. В любом случае, пока с одной стороны происходит несчастный случай, другая сторона может оказать поддержку очень быстро. Причина их разделения в том, чтобы найти гигантскую змею, которая была ранена ими. Глава 538. Вторая атака. Фан Юнь также почувствовал, что флот двух небес был разделен. Хотя расстояние между ними не очень велико, все равно есть значительное расстояние. пока одна сторона сталкивается с кризисом, хотя другая сторона может очень быстро прийти в себя, как бы быстро это ни было, это требует времени, и, воспользовавшись этим небольшим временем, он может сделать многое. В конце концов, на этот раз рядом с ним эволюционировавшая великая черепаха. После эволюции гигантской черепахи ее сила значительно возросла. Она уже имеет квалификацию для участия в боях такого уровня, оказывая ему значительную поддержку. Хотя атакующие способности гигантской черепахи все еще очень слабы, ее защитные и поддерживающие способности могут оказать ему большую помощь. Фан Юнь считал его своим заместителем и помощником. Их цель на этот раз – шестой флот. Хотя количество боевых кораблей в этом флоте особенно велико, его сила все еще немного слабее, чем у флота пятого неба. Фан Юнь выбрал в качестве цели небольшую команду. После патрулирования он обнаружил, что эта точка формирования была наиболее подходящей для его атаки. Самое подходящее не означает самое слабое место флота. На самом деле, во флоте есть еще несколько отдаленных и разбросанных мест, но Фан Юнь чувствовал, что существует высокая вероятность того, что там есть ловушка. Среди слабых мест та, которую Фан Юнь выбрал в качестве своей цели, имеет низкий шанс оказаться ловушкой. Фан Юнь и гигантская черепаха были спрятаны в пустоте. Запас энергии и время использования навыков гигантской черепахи значительно увеличились после эволюции, что позволяет им оставаться скрытыми в пустоте в течение длительных периодов времени. Он проводит последнюю проверку, чтобы выяснить, есть ли какие-либо проблемы с небольшой командой, которую он выбрал в качестве своей цели. Наконец, после того, как Фан Юнь решил, что опасности нет, он попросил гигантскую черепаху использовать свою способность сворачивать пространство, чтобы затащить маленькую команду в глубокую пустоту. В одно мгновение 13 космических кораблей исчезли из строя. Просто эти 13 космических кораблей не сразу осознали это. Они все еще продолжали бесшумно лететь вперед. Вскоре после этого перед ними появились гигантская змея и гигантская черепаха. Вражеская атака. Вражеская атака. Предупреждения быстро распространились по каналу связи 13 космических кораблей. Они попытались связаться с остальным флотом, но сообщение не удалось отправить. Как будто какое-то защитное устройство отключило связь между ними и остальным флотом. Черт возьми, происходит, капитаны этих 13 космических кораблей сходили с ума. Они безумно хотели связаться со своими лидерами, но обнаружили, что вообще не могут связаться. Они попытались вылететь случайным образом, нарушая строй и привлекая внимание своих лидеров, только чтобы обнаружить, что независимо от того, в каком направлении они вылетят, они вернутся на прежнее место. Они попали в бесконечную петлю. Что, черт возьми, происходит? Капитаны 13 космических кораблей громко кричали. Они не могли понять, что случилось с ними. Этот инцидент находится за пределами их понимания, но в чем они уверены, так это в том, что два бегемота впереди являются источником этих изменений. Внезапно один из монстров исчез, а затем появился позади их космических кораблей. Это был великий змей, Фан Юнь. В этот момент Фан Юнь быстро полетел к космическому кораблю, затем открыл свой гигантский рот и прямо проглотил его. Черт возьми, в атаку. Среди 13 кораблей есть и храбрые люди. К сожалению, независимо от того, сколько у них было мужества, они не могли выбраться из этой сложной ситуации. Фан Юнь и гигантская черепаха бродили по этому пространству, игнорируя атаки 13 космических кораблей, и довольно скоро все эти космические корабли закончились в брюхе Фан Юня. Во внешнем мире исчезновение 13 космических кораблей уже встревожило остальной флот. Все боялись, что они также исчезнут в следующую секунду, или что великий змей появится и проглотит их. Тебя так напугал всего лишь правитель 4-го уровня. Бирн, командующий флотом 6-го неба, злобно усмехнулся, наблюдая, как эти так называемые элитные пилоты и солдаты дрожат от страха, разворачиваясь. Однако более чем через 2 недели они снова обнаружили след гигантской змеи. Он должен сообщить об этом Хуажуну, а затем дождаться прибытия своего флота. Командир Хуажун, включив канал связи, Бирн поприветствовал Хуажуна, а затем сказал: «Командир Хуажун, здесь появился гигантский змей». «Что?» На лице Хуажуна было удивленное выражение, смешанное с оттенком радости. Вначале он думал, что охота будет такой же, как и на других правителей. Чтобы справиться с ними, необходим очень тщательный план, Тогда они должны набраться терпения и продолжать преследовать гигантского змея в течение 10 лет или даже нескольких десятилетий, прежде чем, наконец, охотиться на него. Однако он никак не ожидал, что великий змей появится вскоре после своего последнего исчезновения. Хе-хе, похоже, что этот гигантский змей либо очень самоуверен, либо очень нетерпелив. Хуажуну было все равно. Он всегда чувствовал, что с их двумя флотами, пока этот гигантский змей достаточно глуп, чтобы напасть на них лоб в лоб, все будет кончено. «Командир Бирн, мы сейчас же будем». После того, как Хуажун сказал это, он немедленно отдал приказ флоту, приказав им развернуться и направиться к шестому небесному флоту. Пятый флот приближается. Фан Юнь и гигантская черепаха не ушли относительно далеко. Они летят в районе между двумя небесными флотами, поэтому они смогли обнаружить движение пятого небесного флота в тот момент, когда они развернулись. «Я передам пятому небу теплое приветствие». Фан Юнь внутренне задумался. «Я не буду чувствовать себя спокойно, если не поставлю этого Хуажуна в неловкое положение. Гигантская черепаха может сжимать пространство, и это все еще в больших масштабах». Фан Юнь задался вопросом, какой катастрофический ущерб они могут нанести, если он использует черную дыру или космический коллапс в сочетании с навыками гигантской черепахи. Подумав об этом, Фан Юнь немедленно начал действовать. У него обширная дискуссия с великой черепахой. На самом деле, именно Фан Юнь усердно работал, чтобы передать свои мысли гигантской черепахе. Через некоторое время гигантская черепаха, наконец, поняла его намерение. «Иди, давай пойдем». Фан Юнь кивнул гигантской черепахе, затем полетел к флоту Хуажуна. Вскоре после этого они прибыли в пространство над своим флотом. С этой точки зрения у них был панорамный вид на весь флот. Что Фан Юню сейчас нужно сделать, так это найти наиболее подходящее место для атаки на флот. Глава 539. Объединенная атака. В то время Хуажун этого не знал. Его флот был замечен Фан Юнем. Однако он остерегается этого, приказывая капитанам каждой команды и своим офицерам обращать внимание на то, что их окружает. Они должны допустить хоть малейшую ошибку. Весь флот двигался вперед организованно, не подозревая о том, что два гиганта стояли наверху, наблюдая за всем флотом. С течением времени флот пятого неба становился все ближе и ближе к флоту шестого неба. Фан Юнь, наконец, выбрал наиболее оптимальное место для атаки. Его цель – центр этой команды. В этом районе было самое большое количество космических кораблей, но это очень опасно. Если Фан Юнь и гигантская черепаха будут неосторожны, они могут попасть в ловушку в этом месте. Однако на этот раз Фан Юнь решил быть смелым. После короткого разговора с большой черепахой они оба полетели вниз, к центральной части флота. Гигантская черепаха тихо спряталась в стороне, пока Фан Юнь не появился. ГМ. В тот момент, когда появился гигантский змей, его обнаружили ближайшие космические корабли. Внезапно все космические корабли вокруг пришли в состояние боевой готовности, когда вокруг раздался резкий вой сирен. Это гигантский змей. Появилась гигантская змея. Громкий крик раздался по всему командному кораблю, когда солдаты поспешили передать информацию Хуажуну. Всего за несколько секунд Хуажун узнал эту новость. «Черт возьми, этот гигантский змей действительно осмелился напасть на нас первым». Хуажун горько улыбнулся, а затем немедленно отдал приказы. «Всем кораблям немедленно определить правильные координаты. Есть ли какая-нибудь ошибка? Мы проверили, сэр. Никаких ошибок. Отлично. Зафиксируйте позицию гигантского змея и атакуйте». Все космические корабли окружили великого змея посередине. Хотя это очень затруднило гигантскому змею побег, они также не могут легко начать атаку. В конце концов, дружественный огонь весьма вероятен в таком скоплении. Следовательно, то, что они должны сделать сейчас, это определить координаты всех космических кораблей в сочетании с координатами великого змея, а затем начать атаку. Вскоре система идентификации каждого космического корабля провела индивидуальное определение местоположения, после чего приступила к точной настройке положения лазерных стволов. Фан Юнь, естественно, не просто даст им возможность тщательно прицелиться и атаковать. Он сразу же использовал космический коллапс. Пространство вокруг него внезапно сжалось в одну точку, включая его самого. Однако это сделало его массу еще более сжатой. Это еще не конец. Фан Юнь использовал навык «Черная дыра» на себе, превратившись в миниатюрную черную дыру. Его масса взлетела в одно мгновение, Когда на его первоначальном месте появилось большое заднее отверстие, в одно мгновение космические корабли вокруг него распались, а затем потянулись к нему. Ха-ха-ха, много очков биоэнергии. Фан Юнь неоднократно слышал системные подсказки. В одно мгновение Фан Юнь проглотил более 1000 космических кораблей. Бас, бас. Поскольку огромное гравитационное притяжение Фан Юня продолжало излучаться, в дополнение к тысячам космических кораблей рядом с ним, космические корабли, которые были немного дальше, были безумно притянуты к Фан Юню. Многие корабли распадались непосредственно в процессе ускорения, затем превращались в чистую энергию и поглощались им. Другие корабли изо всех сил старались оставаться на своих местах, включив двигатели на максимальную мощность, пытаясь уйти от этого опасного места. Однако под действием гравитационного притяжения большой черной дыры, даже если бы эти космические корабли стояли далеко, они не смогли бы вырваться. Они могли бы некоторое время постоять в неподвижности, прежде чем распасться и полететь к черной дыре. В конце концов, более 50 000 космических кораблей были уничтожены в результате самой мощной атаки Фан Юня. Многие другие были серьезно или незначительно повреждены. В результате Фан Юнь столкнулся с яростной контратакой флота. Сотни тысяч мощных лазерных лучей вместе со многими другими разрушительными атаками полетели в сторону Фан Юня. «Взорвите этот кусок дерьма!» На командном корабле голубые вены на лбу Хуажуна яростно вздулись. Тот факт, что так много его космических кораблей было мгновенно уничтожено, заставил его почувствовать сильную боль и гнев. Он уже в ярости из-за крайней злости. Если бы он мог, он хотел бы лично выпрыгнуть из космического корабля и разорвать это животное на куски. Большинство космических кораблей выстрелили в этот момент, когда все виды атак полетели в сторону Фан Юня. Фан Юнь, который все еще был в форме черной дыры, в этот момент почувствовал страх. Он знал, что если эти ошеломляющие атаки коснутся его, он не сможет выжить. Хотя сейчас он воплощение черной дыры. Экстремальная гравитация и космические обломки остановят большинство входящих атак. Однако даже в этом случае он будет, по крайней мере, серьезно ранен. Он не может вынести такой огромной энергии. Поэтому он быстро восстановил свое истинное тело, а затем использовал продвинутый космический барьер, чтобы исказить окружающее пространство. В то же время он быстро послал сигнал гигантской черепахе. В результате корабли вдалеке увидели очень странную сцену. Лучи лазеров, летевшие в сторону великого змея, замерли, затем их курс слегка сместился. Воспользовавшись этой возможностью, гигантский змей быстро выбежал из окружения. Однако, как только он вырвался из окружения, застоявшиеся лазерные лучи внезапно ожили, изменили курс и быстро погнались за великим змеем. Бум, бум. Половина тела Фан Юня снова была взорвана. Однако его тело быстро двигалось. Он потащил свое искалеченное тело, затем быстро улетел в далекую темноту, полностью исчезнув из поля их зрения и из зоны обнаружения их космических кораблей. Фу. В конце концов он сбежал. Фан Юнь глубоко вздохнул, но в то же время был немного взволнован. Съев так много, он получил еще один уровень, достигнув 100-го уровня. Эволюция была быстро завершена без каких-либо проблем. Получив очки навыков, он повысил разрыв гаммы до 2-го уровня, увеличив его мощность в 3 раза. Еще один момент, который необходимо отметить, заключается в том, что очки репутации быстро росли в течение этого периода времени. Сейчас он достиг 960 миллиардов очков, что очень близко к 1 триллиону. Интересно, какой шаблон родословный я получу на этот раз? Фан Юнь задумался. Пока он размышлял, к нему приблизилась гигантская черепаха. Глава 540. 1 триллион очков репутации. Гигантская черепаха выглядела очень сердитой после того, как увидела раны Фан Юня, но ее гнев был не таким сильным, как в прошлый раз. Очевидно, что с предыдущим опытом у него также есть определенная степень иммунитета в сердце. Теперь, возможно, будет нелегко использовать ту же тактику, чтобы начать внезапную атаку. Причина, по которой на этот раз ему удалось относительно легко сбежать, кроется в неразберихе и отсутствии подготовки. Если бы флот настаивал на том, чтобы поймать его в ловушку даже после нападения, или если бы они были достаточно подготовлены, он не смог бы сбежать. Может быть, он был бы полностью пойман в ловушку и схвачен. Размышляя об этом, он почувствовал, что линкор постоянно приближается к их местоположению. Проклиная их себе под нос, Фан Юнь взял гигантскую черепаху и убежал. Это происходит потому, что к ним приближается флот. Реакция Хуажуна была действительно быстрой. Он быстро определил его местонахождение, а затем погнался за ним. Это должно быть из-за его травмы, которую он не смог полностью скрыть. Плоть и кровь, которые он оставил после себя, тоже подобны четкому следу. Сбежав, он оставил флот далеко позади в пыли, а затем стал искать безопасное место, чтобы оправиться от полученных травм. Эта гигантская змея обладает невообразимой устойчивостью. На командном корабле Хуажун и Бирн вели диалог. Эти двое говорили о великом змее. Согласно полученной ими информации и их личным наблюдениям, великий змей обладает сверхбыстрой скоростью заживления. Он лично наблюдал, как раны на великом змее быстро исчезли. Хотя это была всего лишь мимолетная сцена, она все же убедила его в том, что рана великого змея заживает с быстрой скоростью. Да, Берн кивнул, он тоже так думал. Эта способность к регенерации слишком удивительна. В отличие от других правителей, независимо от того, насколько серьезно они ранят великого змея, на него это не повлияет. Обычная стратегия, используемая для борьбы с другими правителями, не сработает с великим змеем. «Бирн, есть ли какие-то преимущества сейчас?» Хуажун спросил Бирна с мрачным выражением лица. Бирн покачал головой. «Мы потеряли его, это чудовище очень быстрое, и ему помогает та гигантская черепаха. Они также нашли роль гигантской черепахи рядом с Фан Юнем. Гигантская черепаха очень хороша в навыках космического типа. Это не только может позволить им двоим спрятаться в глубоком пространстве, но также может расширять и сокращать пространство. Это может легко расширить пространство между ними, значительно увеличив расстояние и позволив им легко убежать. Его скрытность также очень подавлена. Они были потрясены, обнаружив, что навык скрытности принадлежит гигантской черепахе, а не великому змею. Хорошо, давайте попробуем еще раз. Стратегия засады провалилась. Поколебавшись мгновение, Хуажун сказал, у Бирна тоже было такое же намерение. Выслушав предложение Хуажуна, он кивнул в знак согласия. Два флота снова собрались вместе. Думая о том, что у них было два столкновения с великим змеем, и он смог избежать неприятных моментов, и Хуажун, и Бирн почувствовали себя неловко. Просто неважно, насколько они сейчас несчастны. Они только подавляли это в своих собственных сердцах. Они даже не могут выразить свое разочарование, потому что не могут найти великого змея. Черт возьми, это действительно неприятно. Хуажун с раздраженным выражением лица махнул рукой. Что касается столкновения между флотом коалиции и великим змеем, высокопоставленный персонал 5 и 6 небес уже получил новости. Даже 7 небо получило кое-какую информацию. Всего за короткий промежуток времени новость распространилась в интернете. Ранее созвездие гигантского быка было запечатано, поэтому было мало информации об этом инциденте и меньше дискуссий. В конце концов, многие не знали, что такое там происходит. Однако в конце концов кое-какая информация просочилась наружу. Даже если это всего лишь небольшая и расплывчатая информация, ее достаточно, чтобы заставить большинство людей закипеть. Два неба понесли одну потерю за другой от рук этого змея. Он настолько мощный, не говори этого, я думаю, что атаки этих двух небес ничего не сделают с гигантским змеем. Не говоря уже об убийстве, я не думаю, что они смогут даже захватить его. Они только усугубят ненависть великого змея к ним и их небесам. В недавнем опросе сообщалось, что большинство людей надеются, что два неба смогут отступить и оставить гигантского змея в покое, чтобы не провоцировать его дальше. Могут ли наши люди действительно справиться с гигантской змеей? Я боюсь, что если гигантскому змею позволит свободно разгуливать, наши небеса понесут тяжелые потери. В это время распространились новости о последовательных неудачах охоты на гигантского змея. Большинство людей через интернет надеются, что два неба смогут остановить свою атаку на великого змея и уйти с 7 неба. Эти замечания, по-видимому, относятся от общественности к двум большим небесам, но на самом деле они в основном изданы правительством 7 неба. Цель состоит в том, чтобы создать жару и вызвать споры, вынудив флоты двух небес покинуть 7 небо. Я просто хочу сказать, что, хотя общественное мнение было поднято, на данный момент оно мало влияет. 7 небо не осмеливается делать слишком много, и флот коалиции двух небес на данный момент не понесла слишком больших потерь, поэтому они в данный момент не обращали внимания на свое мнение. В мгновение ока прошло 3 месяца. Произошло еще несколько столкновений между Фан Юном и флотом коалиции. Просто эти столкновения не были серьезными. В основном это искушения и короткие конфликты. Большую часть времени Фан Юнь немедленно убегает с Великой Черепахой, почувствовав, что флот коалиции вот-вот окружит его, и флот не имел возможности противостоять этому. Во время битвы они уничтожили более 10 планет, в том числе две цивилизованные планеты, что привело к гибели бесчисленного количества живых существ. Это ущерб, который может быть причинен этим уровнем пути, и это только верхушка айсберга. Если война продолжится, зона поражения будет расширяться все дальше и дальше, охватывающая огромную территорию. На этот раз Фан Юнь не потрудился атаковать силы коалиции двух небес, потому что у него есть более важные дела. Очки репутации наконец достигли 1 триллиона, что дало ему более 200 очков навыков, которые он использовал для обновления разрыва гаммы. До сих пор этот навык улучшился до 3 уровня. Этот навык можно рассматривать как его самый мощный одиночный навык атаки на данный момент. В любом случае, он не нашел ничего, что могло бы защититься от его ужасающей разрушительной способности. Более того, после достижения репутации в 1 триллион очков, он получил новую родословную. Глава 541. Драконья змея. Наконец-то новая родословная. Фан Юнь открыл системную панель. В верхней части панели был показана новая родословная драконья змея. Фан Юнь знал об этом существе. Это мифологическое существо. С каждым своим движением он создает стихийные бедствия. Наводнения, цунами, землетрясения, извержения вулканов и т.д. Это особенно мощно. Кроме того, в его имени есть слово «дракон». В мифе говорится, что если он найдет кость дракона, он может превратиться в настоящего дракона. Предпосылка заключается в том, чтобы найти для него драконью кость, позволяя ему сбросить свою оставшуюся смертную оболочку и стать настоящим драконом, парящим над 9 небесами. Конечно, Фан Юнь также знал, что это всего лишь легенда. Более того, у него нет возможности найти так называемые кости дракона. Тем не менее, это существо по-прежнему является могущественным существом, которое стоит на пике мифологии. Он обладает силой, способной уничтожить весь мир. Неожиданно, Фан Юнь на самом деле получил такую родословную сейчас. На данный момент он все еще не знает, насколько улучшений может принести ему такая родословная. Что он может сделать сейчас, так это использовать его. Однако он воспользовался этим не сразу, согласно его прошлому опыту. После использования новой родословной он погрузится в глубокий сон, поскольку его тело изменится. В это время он будет находиться в крайне слабом состоянии. Конечно, если он столкнется с особенно неотложной ситуацией, он может выйти из этого состояния. Но если он это сделает, его эволюция потерпит неудачу. Именно из-за этого Фан Юню нужно найти особенно безопасное место, чтобы его не потревожили внешние силы во время эволюции родословной. Два гиганта быстро двинулись вперед. Теперь им нужно отправиться в относительно пустынное место. Фан Юнь решил отправиться на отдаленную планету. Конечно, это должна быть сверхбольшая планета. В конце концов, Фан Юнь решил провести свою эволюцию на звезде. Хотя он не может пожирать звезды, он все еще может двигаться по их поверхности. Его тело может понести некоторые повреждения, если он слишком долго пробудет на звезде, но его способность к восстановлению легко восстановит эти травмы, следовательно, нет никаких проблем вообще. Единственное, о чем стоит беспокоиться сейчас, это будет ли он обнаружен. Однако, если они захотят найти его на случайной звезде в таком большом пространстве, это будет в бесчисленное количество раз сложнее, чем найти иголку в стоге сена. Размышляя об этом, он чувствовал, что это должно быть невозможно. Подумав об этом, Фан Юнь и гигантская черепаха продолжили блуждать в космосе. Только через 3 месяца они нашли относительно хорошую цель. Огромная звезда в отдаленной и незаметной местности. Теперь они находятся далеко от созвездия гигантского быка. Фан Юнь не идиот. Он никогда бы не выбрал эволюцию в созвездии гигантского быка, которое является не только местом, где блуждают 5-е и 6-е небеса, но и местом, которое находится под строгим наблюдением 7-го неба. Что, если ему действительно не повезло, что его там нашли? Хотя этот шанс очень мал, Фан Юнь все же решил провести свою эволюцию в более удаленном месте, чтобы быть осторожным. Эволюционное место, выбранное Фан Юнем, это звезда, в несколько раз превышающая по размеру Солнце. Он имеет диаметр более 7 миллионов километров и постоянно издает глубокий и ужасающий шум, наряду со случайными вспышками энергии плазмы в десятки раз сильнее, чем Фан Юнь. Если бы Фан Юнь спрятался на такой звезде, его было бы нелегко обнаружить. В конце концов, сейчас его длина составляет всего 9000 километров. Дав гигантской черепахе несколько инструкций, он медленно полетел вниз к гигантской звезде. По мере того, как он подходил все ближе и ближе, он чувствовал все более ужасающую гравитацию. Эта ужасающая гравитация заставляла его кровь постепенно останавливаться. Кроме того, он чувствовал, как его плоть разрывается на части, а внутренние органы сжимаются. Гравитация этой звезды не только очень высока, но и ее огромные размеры также привели к тому, что она пострадала от гораздо большего удара. Однако в конце концов Фан Юнь воспротивился этому. Достигнув поверхности звезды, он погрузился в океан плазмы и нырнул глубоко внутрь. Он почувствовал обжигающие ощущения на своем теле. Фан Юнь даже услышал звук шипения, когда его плоть и чешуя сжигались, но ему было все равно. Найдя удобное место и улегшись, Фан Юнь внутренне пробормотал: «Система, активируй родословную». В тот момент, когда он отдал этот приказ, Фан Юнь заметил, что его тело начало меняться. Сразу же после этого он медленно погрузился в состояние глубокого сна. Тело Фан Юня теперь начинает трансформироваться системой. После завершения трансформации Фан Юнь станет драконьей змеей. За пределами звезды гигантская черепаха взглянула на плазменный океан. Казалось бы, найдя что-то, она начала бродить вокруг, зорко вглядываясь во внешнее пространство, главным образом, чтобы предотвратить любые непредвиденные изменения. Согласно инструкции Фан Юня, гигантская черепаха должна защищаться от любого приближающегося космического корабля. В противном случае, если произойдет какое-либо изменение, последствия будут немыслимыми. На данный момент коалиционный флот двух небес все еще ищет Фан Юня в созвездии гигантского быка, но очевидно, что они никогда не смогут его найти. Силы двух небес были озадачены. Они очень хорошо знают, что время не имеет отношения к великому змею и гигантской черепахе. Наоборот, если они останутся здесь слишком надолго, не только седьмое небо будет очень недовольно ими, но даже высшие чины в их родном городе не будут слишком счастливы. «Даран, как ты думаешь, где спрятался гигантский змей?» В общежитии Нара с любопытством спросила Дарана. Его друг очень хорошо знаком с великим змеем. Он даже сказал, что флот коалиции двух небес может пострадать от великого змея. Неожиданно он оказался прав. «Я не ожидал, что гигантская змея вырастет до такой степени». Даран горько улыбнулся. В интернете все меньше и меньше ненависти к этому гигантскому питону. Даже высшие уровни восьмого неба начали обелять это существо. «Эй, да, да». Нара кивнула в знак согласия. Однако сейчас никто не знает его положения. В конце концов, гигантского змея не видели уже много дней. В бесконечном пространстве даже такой монстр незначителен. Найти его будет чрезвычайно трудно, сказал Нара. Тем не менее, флот коалиции двух небес определенно распространит и приложит все силы, чтобы найти великого змея. Да, они определенно будут использовать большое количество инструментов, но я не думаю, что они смогут что-нибудь найти. Способность этой гигантской змеи к сокрытию находится за пределами воображения. Помолчав немного, Даран продолжил. Просто флот коалиции просто так не сдастся. Как долго они там пробудут? Такое случалось и в прошлом. В войне против великого змея в прошлом большинство флотов глупо искали великого змея, пока они не сдались и не отступили или не были уничтожены великим змеем. Даран не думал, что флот коалиции будет чем-то отличаться. Глава 542. 50 лет. Флот коалиции двух небес продолжал искать ужасающего гигантского змея. К сожалению, новостей по-прежнему нет. Как будто великая змея полностью исчезла. После этого коалиционные силы двух небес перевернули созвездие гигантского быка седьмого неба вверх дном, но они не нашли никаких следов гигантского змея. В конце концов они пришли к выводу, что великий змей покинул созвездие гигантского быка седьмого неба, что вызвало у них головную боль. В конце концов, если бы гигантская змея оставалась в созвездии гигантского быка, они, по крайней мере, знали бы ее общее местоположение. Возможно, после многих сражений гигантский змей будет истощен или обнажит какие-то недостатки, позволив им убить его. Жаль, что теперь эта гигантская змея сбежала из созвездия гигантского быка. Найти его в будущем будет крайне сложно. Интересно, великий змей все еще на седьмом небе? Это проблема, которая беспокоит многих людей на седьмом небе, и проблема, которую армии и межзвездным флотам необходимо срочно решить, иначе будет чрезвычайно трудно остановить распространение паники. Седьмое небо сейчас наполнено апокалиптической атмосферой, заставляющей многих людей чувствовать отчаяние и панику. Командиры флота коалиции двух небес также вели дискуссию. Суть обсуждения заключается в том, остаться или уйти. Они не могут уйти, пока не найдут цель. К сожалению, на самом деле нет никаких новостей о гигантском змее, поэтому они не уверены, оставаться им или нет. Самое главное, что теперь они собрали партию тканей тела гигантской змеи, и они хотят помчаться обратно и передать их в штаб-квартиру на своих небесах. «Бирн, что ты думаешь?» В голографической проекции Хуажун спросил Бирна, и Бирн ответил без колебаний. «Мы должны продолжать оставаться», он сказал решительно, без всяких колебаний. «У него нет другого выбора. Если они позволят великому змею свободно разгуливать, то он в конце концов пересечет седьмое небо и достигнет шестого неба. В то время у него даже не было бы шанса пожалеть об этом». Вот что сказали ему их начальники. «Они должны поймать гигантского змея в ловушку на седьмом небе, охотясь на него до изнеможения. Ты боишься, что гигантский змей войдет в твое шестое небо, верно?» Хуажун уже разгадал мысли Бирна, но у Бирна нет причин лгать ему, поэтому он великодушно признался. «Да, это так, однако гигантская змея исчезла», – беспомощно сказал Хуажун. «На самом деле, причина, по которой он так непреклонен в убийстве этой великой змеи на седьмом небе, заключается в том, чтобы отомстить за бесчисленных убитых ею товарищей. Однако это лишь один аспект. Точно так же, как шестое небо боится, что великий змей прибудет на их небо и посеет хаос, они также боятся, что гигантский змей пересечет шестое небо и прибудет на их пятое небо. Поэтому Хуажун также надеется, что гигантская змея появится как можно скорее, а затем будет убита ими. К сожалению, на данный момент у них нет никакого способа найти этого монстра. Самое плохое, чтобы поддерживать в активном состоянии такой гигантский флот, как их, требуется огромная энергия и много припасов. Они обычно способны поддерживать энергию своего флота за счет добычи ресурсов и преобразования природной энергии и излучения в полезную энергию. Каждый из их космических кораблей требует большие деньги. Энергия, необходимая для поддержания активности одного боевого корабля, невообразима для цивилизации низкого уровня, не говоря уже о том, что у них более 600 000 боевых кораблей. Добыча полезных ископаемых на планетах и преобразование солнечных лучей и излучения в энергию – это недолгосрочное решение. «Хуажун, что ты думаешь?» – с надеждой спросил Бирну Хуажуна. Он надеялся, что Хуажун останется. Гигантский змей чрезвычайно силен, и только их флот может не справиться, поэтому ему нужна помощь Хуажуна и флота Пятого Неба, чтобы иметь уверенность в охоте на великого змея. «Мне нужно доложить об этом лидерам. Мне жаль, но я не могу принять личное решение», — сказал Хуажун после минутного колебания. Хотя ему говорили перед тем, как он попал на седьмое небо, что он может принимать решение как командующий флотом. Технически, пока он может привести достаточно убедительную причину, он может оставаться или уходить, когда ему заблагорассудится. Однако эта проблема слишком велика, он не посмеет легко принять решение. Вскоре приказ был быстро передан, и, получив его, Хуажун криво улыбнулся. Каков был их ответ? Увидев выражение лица Хуарона, Бирн догадался об ответе. Его напряженное сердце, наконец, расслабилось. «Бирн, начальство приказало мне оставаться здесь», — Хуажун тихо сказал. «Я просил их сменить командиров, но они отказались». В этот момент Хуажун почувствовал себя немного злым и беспомощным. Он устал каждый день блуждать в этом темном пространстве. Он не знал, что делать дальше. Все электромагнитные колебания в пространстве улавливаются машинами и обрабатываются. Это сложный процесс, который не нуждается в помощи разумных существ. Более того, в центре управления есть большая и компетентная команда, которая справляется со всеми видами информации и ситуаций. Такой командир, как он, вообще не нужен, особенно в такой ситуации, когда нет необходимости воевать. В данный момент Хуажун не хочет терять время в этом месте, он хотел вернуться. К сожалению, ему приходится выполнять приказы начальства. «В этом случае нам придется некоторое время сотрудничать», — сказал Берн с улыбкой на лице. «Давайте продолжим наш путь, поскольку приказ вышестоящих — оставаться здесь, то мы должны остаться здесь. Мы должны продолжать поиски гигантского змея. Во всяком случае, Разумные существа на их уровне подверглись генетической оптимизации с детства, что дало им сотни лет жизни. Дюжина или несколько десятков лет не сильно повлияют на них, не говоря уже о том, что они солдаты и должны подчиняться военным приказам. Как раз в тот момент, когда внешний мир поднял много шума из-за исчезновения Фан Юнь, который лежал на поверхности звезды, уже почувствовал изменения в своем теле. Его размеры постоянно растут, его мышцы непрерывно напрягаются, его сила и боевая быстро растут, достигая ужасающего уровня. Его чешуя медленно уплотняется, повышая его защиту до следующего уровня. Фан Юнь почувствовал покалывание, пробежавшее по его телу, но он не обратил на это внимания. Теперь все, что ему нужно сделать, это подождать. Гигантская черепаха охраняла Фан Юня днем и ночью. Иногда он заходил немного дальше, чтобы поохотиться. Иногда она тащила огромный кусок мяса для Фан Юня, но он вообще не мог двигаться, не говоря уже о том, чтобы есть. В конце концов, он мог есть только сам по себе. Размер тела Фан Юня все время рос. Просто на этот раз эволюция идет очень медленно. Поэтому, хотя Фан Юнь сильно вырос, он все еще находится в процессе эволюции. Примерно 50 лет спустя два огромных флота странствовали по вселенной, и в определенный день они пролетели вблизи гигантской звезды. Глава 543. Перехват. Гигантская черепаха неторопливо бродила вокруг звезды. Он смотрел на черное пятно на поверхности звезды. Это длинное черное пятно, Фан Юнь. Он проспал более 50 лет, но еще не проснулся. Как обычно, посмотрев на Фан Юня некоторое время, гигантская черепаха планировала уйти и отправиться на поиски пищи в одиночку. По мере того, как он продолжает расти в размерах, ее требуется все больше и больше пищи. Это совершенно не похоже на Фан Юня. Помимо сбора биоэнергии и удовлетворения его вкуса, Фан Юню не нужно много есть. Он легко может оставаться активным в течение многих лет без пищи. Он в основном полагается на поглощение излучения и тепла, чтобы оставаться активным. Гигантская черепаха, с другой стороны, нуждается в еде из-за своих физиологических особенностей. Если она не потребляет достаточно пищи, она не сможет поддерживать свою физическую активность. Сейчас, когда Фан Юнь развивается, она находится в особенно слабом состоянии. Его старший брат, Фан Юнь, был тем, кто всегда защищал его. Нет, он в слабом состоянии, теперь ее очередь защищать его. После вращения вокруг звезды гигантская черепаха не почувствовала никакой опасности и была готова уйти. Неожиданно, в этот момент, он вдруг замер. В очень далеком пространстве напротив гигантской звезды два флота быстро двигались вперед. Два гигантских флота были флотами шестого и пятого небес. Два флота оставались на седьмом небе в течение прошедшего периода. Ищу следы великого змея и гигантской черепахи. Они давным-давно отправили ткани великого змея обратно на свои небеса. Говорят, что эти ткани тела оказали большую помощь технологиям двух небес. Позже два неба отдали особые приказы Бирну и Хуажуну. Они должны найти великого змея и гигантскую черепаху, а затем либо вернуть их тела, либо захватить их. К сожалению, они искали в течение 50 лет без какой-либо выгоды. Куда делось это чудовище? В центре управления командного корабля пятого неба Хуажун потер лоб. Начальство постоянно давило на него. Постоянные расспросы этих лидеров и правительственных чиновников оказывали на него сильное давление. Особенно среди этих людей есть старейшины и даже патриарх семьи Хуа. Эй, за более чем 50 лет мы не нашли даже тени. Это действительно странно. Это совершенно не соответствует стилю этого существа. Хуажун внутренне задумался. Монстр, подобный великому змею, очень нуждается в пище, и, согласно их исследованиям, его основная пища – скалистые планеты. Суматоха, вызванная во время еды, слишком велика. Часто после еды каждый раз остается много энергетических и магнитных колебаний. Будь то исчезновение планет или энергетические и магнитные колебания, они являются неизбежными следами, оставленными великим змеем, но эти вещи полностью исчезли 50 лет назад. Гигантская змея и гигантская черепаха, казалось, исчезли с этого неба. Командир Хуажун, вы нашли что-нибудь? Бирн отправил еще одно обычное сообщение. Он спрашивал о ситуации, на что Хуажун ответил. Бирн, похоже, что здесь нет никаких следов великого змея, меняем район. Они долго бродили в этой местности, но так и не нашли следов гигантской змеи. В конце концов, если змея появилась в этом месте, пока она ест, они обязательно получат какие-то сигналы. Движение, которые возникают в результате разрушения планеты, нелегко скрыть. Хорошо, у Берна не было никаких возражений. Он также чувствовал, что Хуажун был прав. Они оба кивнули. Как раз в тот момент, когда Хуажун собирался сменить направление, выражение его лица внезапно изменилось. «В чем дело?» – спросил я. Внезапно в центре управления зазвучала резкая сирена. Солдат подбежал к Хуажуну и сказал: «Командир, мы обнаружили, что к нам несется существо». «Существо? Что это за существо?» Хуажун нахмурился. «Гигантская черепаха», — сказал солдат со странным выражением на лице. «Гигантская черепаха?» Хуажун выглядел особенно удивленным. Поколебавшись мгновение, он выжидающе спросил: «Это гигантская черепаха, которая сопровождает великого змея. Это очень похоже, но мы еще не уверены», — сказал солдат. «Хорошо, продолжайте наблюдать за этим и готовьтесь к бою». Отдав приказ, Хуажун быстро сказал Бирну: «Командир Бирн, мы нашли гигантскую черепаху, которая, как подозревают, является спутницей великого змея. Мне срочно нужна ваша поддержка». «Вы нашли гигантскую черепаху?» У Бирна тоже было подозрительное и взволнованное выражение лица. Он глубоко вздохнул, подавляя свои взволнованные эмоции, и сказал: «Хорошо, я поведу флот туда». Вскоре два флота собрались вместе, а затем наблюдали за приближающейся гигантской черепахой. Эта черепаха огромна. Конечно, по сравнению с гигантской змеей, которую они видели раньше, гигантская черепаха намного меньше, но ее визуальное воздействие совсем не слабо. «Чего хочет эта гигантская черепаха?» Хуажун нахмурился. Он действительно не мог догадаться о намерениях этого существа. К настоящему времени все были уверены, что приближающаяся черепаха – это та, которая всегда сопровождала великого змея. По какой-то причине эта гигантская черепаха агрессивно несется к ним, но гигантской змеи рядом с ней нет. Однако Хуажун и Бирн догадались, что змея должна быть в этом районе. Возможно, это новая стратегия нападения этих двух существ. «Что делать, командир Хуажун?» С легким волнением в голосе Бирн спросил Хуажуна. Хуажун тоже не был уверен. «Во-первых, давайте используем небольшую группу войск, чтобы провести предварительную атаку на эту гигантскую черепаху. Мы должны сначала оценить их план, прежде чем переходить к следующему действию. Остальные из нас будут охранять от внезапного нападения гигантской змеи». Согласно познаниям и опыту Хуажуна, интеллект этих двух существ очень высок. На самом деле, Фан Юнь единственный, у кого высокий интеллект. Гигантская черепаха, безусловно, является сильным существом, но она не является правителем. К сожалению, интеллект растет довольно медленно, и до сих пор у нее может быть только несколько простых предложений с Фан Юнем. Она не в состоянии точно выразить свою внутреннюю мысль или передать сложное сообщение. На этот раз гигантская черепаха внезапно бросилась сюда из-за своего недостаточного интеллекта, а также из-за беспокойства за Фан Юня и ненависти к этим двум флотам. Они планировали уйти. К сожалению, гигантская черепаха неправильно поняла, что два флота обнаружили их местоположение, поэтому она поспешно бросилась на их перехват. Глава 544. Проблемы черепахи. В глубоком космосе гигантская черепаха быстро двинулась вперед, и из ее пасти раздался резкий вой. Совершенно ясно, насколько опасны его нынешние действия. Напротив нее находятся сотни тысяч боевых кораблей. Далеко не то, с чем она могла бы справиться. Однако, столкнувшись с почти неминуемой смертью, она решительно рванула вперед. Гигантская черепаха намерена в одиночку перехватить сотни тысяч передовых боевых кораблей. Прежде чем он смог приблизиться еще ближе, к нему полетели плотно упакованные лазерные лучи. В ответ гигантская черепаха немедленно расширила окружающее пространство. Когда лазерные лучи достигли пространства вокруг гигантской черепахи, их скорость быстро замедлилась. Это происходит потому, что окружающее пространство было расширено. Это просто не видно снаружи, создавая иллюзию, что лазерные лучи замедлились. Воспользовавшись этим промежутком, гигантская черепаха быстро убралась с пути, а затем снова бросилась к противоборствующему флоту. На самом деле у гигантской черепахи очень мало атакующих способностей. Кроме того, его возможности в атаке несравнимы со способностями к массовому уничтожению Фан Юня. У него нет никакого способа нанести широкомасштабный ущерб противоположному флоту. Однако у него нет выбора, он не понимал, что этот большой флот проходил мимо, думая, что они пришли, чтобы напасть на Фан Юня. В настоящее время Фан Юнь находится в слабом состоянии, он вообще не может двигаться. Следовательно, чтобы остановить этот флот от обнаружения Фан Юня, она решила выйти и перехватить их. Еще несколько лазерных лучей полетели в сторону гигантской черепахи, но она увернулась от них всех. После такого перемещения взад и вперед, вскоре гигантская черепаха достигла области над этим флотом, а затем начала атаковать их своими собственными лазерными лучами. Однако все космические корабли активировали свои энергетические щиты и легко сопротивлялись его атаке. В ответ он столкнулся с более мощными и многочисленными атаками. Почему до сих пор не появился Великий Змей? В центре управления командного корабля Пятого Неба Хуажун колебался, наблюдая, как Великая Черепаха перестреливается с ними. Нынешняя ситуация с гигантской черепахой очень деликатна. При единственной ошибке он определенно подвергнется их атаке и превратится в пыль. Однако гигантская змея до сих пор не появилась. Это... Хуажун нахмурился. Внезапно в его голове мелькнула мысль, мгновенно разбудившая его. Их мыслительный процесс, возможно, был неправильным с самого начала. Может быть, гигантская змея пришла не с гигантской черепахой? Хуажун выглядел немного взволнованным. У великого змея были какие-то неожиданные обстоятельства, он может быть пойман в ловушку или серьезно ранен, и он где-то на нашем маршруте. Гигантская черепаха должна была прийти, чтобы перехватить нас. Он хочет защитить великого змея. Чем больше Хуажун думал об этом, тем больше он был уверен в своей догадке. И он был в основном прав. Хуажун быстро связался с Бирном. Он хотел высказать свою догадку. «Бирн, я знаю, что происходит». Уверенная улыбка появилась на его лице, когда он сказал: «Эта гигантская черепаха должна быть одна. Вам не нужно сдерживать свою огневую мощь, начинайте более интенсивную атаку». Сказав это, он пересказал Бирну свою догадку. Он на 90% уверен, что его догадка верна. Это единственное объяснение, которое он мог придумать, основанное на странном поведении великой черепахи. Бирн был ошеломлен, услышав догадку Хуажуна. После минутного молчания на его лице появилась улыбка. «Командир Хуаронг, я боюсь, что ваша догадка верна. Эта гигантская черепаха, вероятно, защищает великого змея, и, судя по ее агрессивности и движениям, великий змей, вероятно, где-то впереди нас». Сказав это, он немедленно приказал своим людям начать полную атаку на гигантскую черепаху. Бум, бум, бум. Было включено бесчисленное количество оружия. Все это оружие зафиксировало гигантскую черепаху на расстоянии и начало атаковать. Столкнувшись с изменением отношения флота, гигантская черепаха почувствовала беспокойство.